Эпилог. Оля. Поздравляем! Поздравляем! Ура! Прижимаю сынишку к груди, и мы задуваем свечку. Рад держит на руках Миру, а я нашего Амира, которому сегодня ровно годик. Шары летят в небо, мой пухляшка заливисто хохочет и тянет ручки к торту, хочет его пожамкать. Поздравляю, родные мои! Слышу мягкий голос Рата и чувствую его поцелуй в щеку. Мира сразу же спрыгивает с рук Умарова, бежит к своим друзьям. Сегодня в нашем особняке все самые близкие, родные, и праздник наш семейный. «Люблю вас», — опять шепчет Марат, а я заглядываю в его яркие глаза и улыбаюсь. Мой малыш опять хлопает в ладоши и тянется к бабушке. Соня подхватывает его сразу же на руки. «Ну что, молодежь, танец?» Счастливо выговаривает моя свекровь, подмигивает улыбающемуся Фахре и кивает в сторону огороженной шариками территории, где играют приглашенные музыканты. Рад подает мне руку и увлекает на газон. Танцевать. Праздник детский с клоунами и аниматорами. Деток у нас в доме много, поэтому детвору занимают, пока родители недолго наслаждаются танцем. Взгляд на мгновение попадает на Баграта и Надежду. Они идеальная пара. Хрупкая и отзывчивая Надя, которую Баграт часто называет «Надежда моя», и в этом есть какой-то сакральный смысл, ведь она и вправду его надежда. Перевожу взгляд на Алину со Ставровым и сталкиваюсь с веселыми озорными очами доктора, подмигиваю ей, а она салютует мне. Наши мужчины сложные, но мы их полюбили именно такими. «Куда ты смотришь?» — заглядывает мне в глаза муж, показательно недовольно хмурится, а я хохочу. Он у меня тиран и собственник. Особенность Умаровых. Однако, несмотря на эту деталь, я его очень люблю. Больше жизни. Всегда любила. С первого взгляда. Так уж получилось, что мы даже дополняем друг друга на каком-то генном уровне. Так что судьба у нас такая. Быть неразделимыми. Рад не стал домашним и пушистым, но после тяжелых родов он взял на себя все хлопоты. Носился с нашим сынишкой, а я с трудом вставала с кровати. Но все эти тяжести стоили того мига, когда я заглянула в глаза нашего Амира и увидела голубизну неба, бескрайнего и бесконечного. «Маленький мой, родной мой!» — шептала я онемевшими сухими губами, придя в себя после родов, а Марат был рядом. Он стоял бледный, осунувшийся и не отрывал глаз от меня. Меня возвращали с того света, так врач сказал. А я? Я знаю. Мне кажется, что я была близка к грани, и крик моего Рата вернул меня. Мы с ним не говорили больше о грустном, словно кто-то ластиком стер все самое страшное, что произошло между нами. Осталось только счастье, дом, полная чаша и любовь. «Оля, я ревную!» — шутит Рат и легонько тянет меня за отросшие длинные волосы. А я откидываю голову и заливисто смеюсь. Вспоминаю наше утро, когда я проснулась от того, что мой муж решил взять меня. Резко распахнула глаза, поначалу не понимая, что мой страстный эротический сон не сон вовсе. Рад. Что ты? Выдохом, хрипом. Спи дальше. И поцелуй. Затем движения мягкие, глубокие, мои крики. И выпад из реальности на долгие минуты. А затем ощущаю холодное касание к груди и чувствую, как скользит по коже подвеска. «С днем рождения нашего сына, сердце мое!» — шепчет муж мне на ухо. А я смотрю на огромное сапфировое сердце в окружении бриллиантов. Мгновение, и муж защелкивает цепочку на моей шее. Поднимаю шалелый взгляд на Умарова. «Рад!» — выдыхаю тихо. Но не успеваю сказать, как в нашу комнату влетает Мира, а за ней ее подросшие питомцы. Ныряю под покрывало и хохочу. Вся взъерошенная, зацелованная, с растрепанными волосами, я быстро оборачиваюсь в простыню и убегаю. После того, как Мира задает отцу насущный вопрос относительно корма питомцев, и она дает деру. Однако в ванной меня настигает Рат, и душ мы принимаем вместе. Под мои крики и стоны. Характер у него пылкий, но сегодня он любит меня особенно страстно. А потом, когда намыливает мои волосы и проводит гелем по моей коже, опускается на колени, и я на мгновение приникаю к стене, в шоке смотрю в любимые яркие глаза, смутно понимая, что мой муж собирается сделать. «Марат!» — опять голос предает. «Я так боялся потерять тебя!» — неожиданно произносит и целует мой дрожащий живот. «Не хочу о грустном, не надо. Впереди только счастье и радость!» Улыбаюсь мягко, а сама пальцы в его мокрые прятки запускаю, тереблю и восхищаюсь тем, насколько у Рата красивые волевые черты. И вдруг мой муж улыбается. Так порочно, так невыносимо, что я кусаю губы и глаза закатываю, когда он с жадностью целует меня там. Улетаю, царапаюсь, и меня выгибает. Наслаждение настолько сильное, что я теряю ориентацию в пространстве, прихожу в себя, только опять ощущая, как Рат вколачивается. С силой сжимаю его широкие плечи и понимаю, что вот он, мой якорь. Он говорит, что я стала его сердцем. Но это не совсем правда. У нас одно сердце. Одно на двоих.